Недобрая усмешка скользнула по его лицу. Келвин выглянул в коридор. Толстые пальцы правой руки сжимали носок с шарами. Льющаяся вода заглушала телевизор. Келвин ждал, не двигаясь. Спустя несколько минут, показавшихся ему вечностью, Кит закрутила краны. Келвин шагнул в коридор, бесшумно, как кошка, подкрался к двери ванной. Келвин услышал плеск воды, Кит, наверное, уже в ванне. Дыхание его стало неглубоким и частым, и он чувствовал, что сердце бьется неровно. Со зловещей улыбкой на губах он повернул ручку. Внизу захлопали выстрелы, и он резко толкнул дверь. Задвижка упала на пол, дверь открылась, он шагнул в ванную. Келвин остановился, обхватив правой рукой мешок с шарами и слегка покачиваясь. Сердце его пропустило удар. Кит стояла лицом к Келвину у дальней стены, футах в 20 от Дэйва. В левой руке она держала мочалку, с которой стекали капли. Келвин догадался, ею Кит шлепала по воде, желая убедить его в том, что она залезла в ванну. В правой руке женщина сжимала револьвер 38-го калибра. Его тупое рыло смотрело прямо на Келвина. На Кит был все тот же голубой нейлоновый пеньюар с узором в горошек. У Келвина мурашки пробежали по спине, когда он увидел улыбку, застывшую на губах миссис Лоринг. Интуиция подсказала ему, что она сейчас выстрелит. — Не будь дурой! — выпалил он. — Без меня тебе не видать этих денег! Он нашел верные слова. Зловещая улыбка исчезла с лица Кит, глаза, в которых только что сверкало безумие, потухли. Они долго и напряженно смотрели друг на друга. Револьвер был по-прежнему нацелен на Келвина, но Дэйв знал, что опасность временно отступила. Наконец Кит выдавила из себя: «Да, совсем забыла. Ты дьявольски умен. В критический момент произнес нужные слова и спас свою мерзкую жизнь. Ты верен своим принципам, да? Используешь женщин, а потом убиваешь их. Но от меня тебе не избавиться». Келвин следил за револьвером. Он пугал Дэйва, внушал ему чувство бессилия. Келвин оценил расстояние, разделявшее их. При попытке выбить оружие из ее руки Кит может выстрелить. Старики услышат грохот, несмотря на включенный телевизор. «Это была ошибка», — произнес Келвин, с трудом управляя своим голосом. «Твое пристрастие к спиртному испугало меня. Я поддался минутному порыву». «Смотри, чтобы он не повторился», — сказала Кит, не сводя с него глаз. «Не то я убью тебя. Не делай глупостей». «Я ничего не собирался делать. Все в порядке». «Неужели ты не понял, что я разгадала твой замысел?» — продолжала она. «Мне давно все стало ясно. Я помогаю тебе забрать деньги, потом разделяю судьбу Элис, и ты получаешь все. Я знала, что раньше или позже ты попытаешься убить меня. Я расставила для тебя ловушку, и ты угодил в нее. Я не пила твой виски, я вылила спиртное в раковину. Не такая уж я горькая пьяница, как ты вообразил. Заметив, что ты ослабил шурупы в ванной, я поняла, ты собираешься прикончить меня здесь. Не вышло. Ты переоценил свой ум. Так вот, Айрис не будет работать у тебя. Держись от нее подальше, понял?» Келвин чарующе улыбнулся. «Но не будем ссориться, Кит», — сказал он. «Я уже объяснил. «Тебя ждет сюрприз», — перебила его Кит. «До сих пор я подчинялась тебе. Отныне ты выполняешь мои указания». «Но ты не справишься», — сказал Келвин. «Ты не в состоянии сыграть тут главную роль. Ты пьешь. От этого никуда не деться. Дай мне завершить дело». Она медленно опустила револьвер. «Ты был бы счастлив, если бы я умерла, не правда ли? Но я не собираюсь умирать. Пока ты изобретал хитроумный план похищения денег, я думала о том, как защитить себя. Если я умру, ты, Дэйв, окажешься в газовой камере. Это я тебе гарантирую». Она положила револьвер на крышку унитаза. «А если ты полагаешь, что я блефую, можешь ударить меня по голове, а потом утопить. Тогда увидишь, что с тобой произойдет». Келвин изучал ее. Горячий пот выступил на его спине. Сердце Дэйва билось учащенно, во рту пересохло. Они долго смотрели друг на друга, потом он покинул ванную. Не прикасаясь к револьверу, Кит последовала за ним. Келвин удалился в свою комнату, потом туда зашла Кит. Она закрыла за собой дверь. Теперь она была в его руках, беззащитная, полупьяная. Он сжал толстыми пальцами носок с шарами. Одно быстрое движение, и она будет лежать у его ног. Ванная уже наполнена, ему надо только... Но ее насмешливый взгляд говорил ему, что она его переиграла. Келвин в бешенстве отшвырнул свою дубинку. Кит прислонилась к двери, скрестив руки на груди, и сухо, безрадостно засмеялась. «Правильно, Дэйв. Наконец ты продемонстрировал наличие разума. Сегодня утром, пока ты был в банке, я написала письмо. Очень длинные и сложные. Я потратила на него целое утро. Я перечислила в нем все, что мы совершили. Там описано убийство Элис и указано место, где спрятаны деньги. Я не упустила единой детали. Я отдала это письмо одному адвокату. Ты его не знаешь. И попросила этого человека ознакомиться с ним и дать ему ход в случае моей смерти. Пока я жива, Дэйв, ты тоже будешь жить. Но стоит тебе осуществить одну из твоих блестящих идей, и ты отправишься в могилу вслед за мной». Келвин провел своими толстыми пальцами сквозь волосы. Он отошел от Кит. В душе его клокотала ярость. «Поэтому теперь мы поженимся и уедем, как было задумано», — продолжала Кит. «Ты отдашь мне мою долю, но отныне ты делаешь то, что я прикажу тебе. Понял?» Пауза затянулась. Они молча смотрели друг на друга. Внезапно они оба услышали, как зазвонил телефон. Келвин вышел в коридор, ноги неохотно подчинялись ему, страх и ненависть переполняли Дэйва. Майор Харди позвал его из холла. — Полиция, мистер Келвин, они хотят поговорить с вами. Келвин бросился вниз, взял трубку. Это был Истон. Он сообщил о том, что тело Элис найдено.